Встреча Пиноккио с говорящим сверчком. Итак, Карла ни за что ни про что потащили в тюрьму, а плутишка Пиноккио в припрыжку, как заяц, за которым гонятся охотники, перемахивая через плетни, лужи и канавы, побежал домой. Дверь оставалась незапертой. Он юркнул вовнутрь и бросился, отдуваясь, прямо на пол. Ух! Слава богу, удрал! Но радость его длилась недолго. В комнате он был не один. Слышалось какое-то потрескивание. Кри-кри-кри-кри. «Кто здесь?» — спросил Пиноккио. «Я». Пиноккио оглянулся и увидел огромного сверчка, медленно ползущего по стене. «Кто это такой? Как сюда попал?» «Я говорящий сверчок и живу в этой комнате больше 100 лет». «Но сейчас я здесь хозяин. Убирайся отсюда!» — Я уйду, — покорно ответил сверчок. — Но прежде мне нужно поговорить с тобой об очень важных вещах. — Говори только поскорее. Сверчок поскреб ножками по стене и сказал сукоризный. — Детей, убегающих из родного дома, ожидают в жизни большие несчастья. Погоди, придет время, раскаешься. — Болтай, пустомеля, — захохотал Пиноккио. — Завтра чуть свет убегу отсюда, куда глаза глядят. А то еще чего доброго пошлю в школу учиться. Я не дурак. Гораздо веселее гоняться за бабочками, лазить по деревьям, разорять птичьи гнезда. — Эх ты, дурачок, — сказал сверчок и покачал головкой. — Жаль, жаль мне тебя. — Молчи, — закричал Пиноккио. — Очень мне нужны твои наставления. Но сверчок не обиделся и продолжал спокойно. — Если тебе не хочется учиться, выбери какое-нибудь ремесло. Мало ли их есть на свете. Будешь зарабатывать хлеб. — Мне нравится одно на свете — пить, есть, спать и ничего не делать. — Ах, прольешь ты горькие слезы когда-нибудь. — Это почему это? — Потому что ты дурачок. — Это почему я дурачок? — Потому что у тебя деревянная голова. Пиноккио схватил со станка молоток и пустил его в голову сверчку. Бедный сверчок только пискнул в последний раз «кри-кри» и упал кверху лапками. Настала ночь. У Пиноккио целый день крошки не было во рту. Проголодался он ужасно и пошел к камину, над которым весело кипел котелок. Сунул было туда нос, нет ли съестного в котелке. Ну и камин и котелок были поддельные, нарисованные. Нос от этого у Петрушки вытянулся еще 4 пальца. Пиноккио стал шарить по ящикам. Хоть бы корочку хлебца найти, хоть косточку, обглоданную кошкой, хоть ложечку вчерашней похлебки. Но ничего-то у Карла не было запасено на ужин. Положительно, ни крошечки, ни кусочка. Голод не тетка. Петрушка зевал, раздирал рот до ушей, зевал и плевал, а в животе урчал да урчало. Наконец он расплакался, стал причитывать. Прав был говорящий сверчок, зачем я убежал из дому? Если бы папу Карла не посадили в тюрьму, он бы дал мне поесть, яичко бы облупил, кашки бы дал с маслицем, ой, есть хочется. В это время он увидел, что в корзинке со стружками что-то белеется. Пиноккио кинулся. «Батюшки, яйцо!» — он схватил его, щупал, гладил, целовал. «Эх, жалко, масла нет. Вот бы яишенку поджарить. Сварить его разве? Нет. Так проглочу. Сырьем!» Пиноккио разбил скорлупку, и сейчас же из яйца пискнул тоненький голосок. «Спасибо, Пиноккио!» Это был хорошенький цыпленок. Он вылез из яйца, расправил крылышки и выскочил в окно, только его и видели. Пиноккио разинул рот и заревел, стал топать ногами. Прав был говорящий сверчок. Ой, как есть хочется.